Проследив за ее взглядом, я увидел, как какая-то темная и очень неспокойная субстанция на том месте, где мы начали наш со сторожем последний поединок, пожирает стены и подпорки здания. А потом склад горестно застонал. Печально-печально так, и я мог его понять. Я готов был даже стонать с ним в унисон, потому что стены начали складываться внутрь помещения. Они трещали, кряхтели, дрожали, а крыша у нас с Марией над головой опасно похрустывала. «Вашу мать!» – пробормотал я, когда все начало рушиться. «Бежать к выходу, а успеем мы уйти из-под удара, или прикрыть женщину в надежде, что мое тело станет щитом от обломков, но оно у меня не настолько крепкое, да и жить, если честно, очень хотелось». За оставшуюся секунду выход был найден. Подхватив госпожу проректора, со страхом глядевшую на прогибающийся потолок, я почти закинул ее в металлический шкаф со спецодеждой, а затем прыгнул следом и захлопнул дверь, и сразу же получил удар по затылку и спине, когда на шкаф обрушилось что-то тяжелое, сминая стенки и прогибая внутрь дверцы. Наверное, я даже отключился. Том 1, глава 9, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. «Мама, моя местная мама, милейший человек, который умудряется выживать в этом жестоком мире, не используя мозги. После того, как не стало папы, с ней, если честно, совсем тяжело. Папка хоть и редко уделял нам внимание, зато всегда сдерживал маму. Так-то он был очень рассудительным. Скучаю по нему, откровенно говоря. А мама, его полная противоположность. Она живет порывами и эмоциями. И вообще натура увлекающаяся. Она еще до смерти папы чуть не вляпалась в булатовцев. Есть тут такое движение, которое выступает против всех меченых, что маме всегда было близко. Папа ее еле отговорил от этой мерзости. И все-таки часть их идей она переняла. Теперь активно компостирует мозг мне и Софии. София, это моя старшая сестра-погодка. Язва, оторва и жуть, какое обаятельное существо. Мы с ней слегка отдалились друг от друга после моих 6 лет. Но после смерти папы снова сблизились. Нам тогда вообще пришлось туго. Всей семье. Но мне и Софии особенно тяжко. Может, моя семья и не могла похвастаться богатством, но и бедными мы до того момента не были. Пришлось побыть 2 года. Пока мама не сменила работу, пришлось жить на каше и слабеньком супе. Я тогда впервые пошел искать подработку. Ничего, справились. Но, как подсказывает мне Андрей, закидоны моей любимой мамы – это лютый ПЦ. Впрочем, она нас любит, а мы ее. И это, наверное, самое главное. Я, Кит, я поднимаюсь из глубин, слушая пение моих сородичей. Вода колышет мне жабры. Или у кита нет жабр, или жабров. Как правильно-то, да и не важно. Главное, что я Кит и поднимаюсь из глубин. Кажется, именно с этими мыслями я выбирался из беспамятства. И не сразу понял, что пение сородичей китов – это чей-то голос, пробивающийся сквозь шум в ушах. А жабры? Ну, похоже, у меня от чего-то дергались щеки. Я не понимал, почему мои щеки дергаются. И еще не понимал, где я нахожусь. Снизу было мягко, а в спину что-то давило. Местами. Пахло камнем, металлом и чем-то приятным, чем-то цветочным. Если бы у меня не раскалывалась голова, я бы точно вспомнил, что за запах. «Федя, Федя, Федя, прием, Федя». Голос доносился до меня в такт подергиванию щек. Я попытался пошевелиться и застонал, проклиная себя за эту попытку. «Федя». Голос замолчал, и щеки перестали дергаться. Сознание, едва выскользнувшее из беспамятства, тут же попыталась скользнуть обратно, но ему не дали. У меня снова начали дергаться щеки, а приглушенный какой-то сиплый голос опять пробился в сознание. «Нет, черт, Федя, Федя». Я решил, что даже если я и Кит, то сильный и отважный, а не какая-то там снулая селедка. А значит, нельзя пускать все на самотек. Надо разобраться с тем, что происходит. С этой мыслью я и рискнул открыть глаза, сделав еще один шаг обратно в явь, и картина теперь складывалась совершенно иная. Щеки у меня не дергались, точнее, они дергались, но сразу после того, как по ним прилетала чья-то рука. А значит, я с полным моральным правом мог утверждать, что мне лупили по щам, и при каждом ударе взывали к моему имени, ну и, видимо, совести. Что-то мягкое подо мной тоже обрело некоторую конкретность. С учетом того, что это мягкое шевелилось, несложно было догадаться, что это человек, а судя по тому, что почувствовала моя левая рука, поднимаясь к голове, подо мной лежала женщина, худенькая. К слову, женщина проверку тоже почувствовала. призывы меня любимого и дергание щек на несколько секунд прекратились, отчего я сделал вывод, что лежащая подо мной женщина и есть тот, кто хлещет по щекам и зовет меня. А зачем зовет? Я попытался двигать и правой рукой, но ее нещадно чем-то зажало, и она не отзывалась на мои приказы двигаться, только постреливала какой-то противной болью. «Федя, Федя, прием, Федя». К слову, каждая пощечина отдавалась болью в голове, и я решил, что пора раскрыть карты, ну то бишь, сообщить, что я проснулся, и тем самым избавить щеки от ударов. «Все, все, я встаю», сообщил я неизвестной худенькой женщине с тонкой талией и неплохим изгибом бедра. «Федя». Голос звучал как-то приглушенно. «Ты помнишь, кто я?» «Не, но ты женщина», честно признался я, с бедрами, талией. «Красивая, наверное». «Спасибо», сдавленно прошептала моя собеседница. «Но я проректор. Помнишь, Василек, ты поступаешь». В этот самый момент в мою голову все-таки вернулась память. Полностью. Сразу из двух мозгов, так сказать. И я вдруг осознал страшную вещь. Все 92 килограмма Федора Седова сейчас разлеглись поверх хрупкой Марии Михайловны. И пусть на некоторых ее частях я лежал бы и лежал, но другие, жизненно важные, наверное, сдавливать не стоило. «Седов, да слезь ты уже с меня!» В унисон с этой мыслью захрипела Мария. «А, Мария Михайловна, сейчас я попытался, честно попытался, левой рукой уперся во что-то металлическое за спиной женщины, а затем осторожно поискал место для упора ног, и нашел, и даже ничего не отдавил бедной госпоже проректору. В общем, на сантиметр-полтора я поднялся, за что заплатил жутким взрывом боли в голове и адской тошнотой. Дальше не могу, просипел я, и долго так не смогу. Сколько у меня в запасе времени, чтобы продышаться? Уже нормальным голосом спросила Мария. И да, дышала она теперь почти полной грудью, отвечаю. Я эту полную грудь на вдохе ощущал. Минуту, две, три, пребывая в крайне неустойчивом положении, с трудом признался я. Не знаю, вам надо в сторону сместиться. Там место есть, точно. Так, терпи, дыши, живи, я смогу. Мария начала извиваться подо мной, а я, стараясь все делать медленно и аккуратно, пытался ей помочь, ну как мог. После минуты мучений, сопения и пыхтений, в которых не было никакого эротического подтекста, хотя со стороны всякое могло показаться, я оказался левым боком на полу, точнее, на задней стенке шкафа, а Мария Михайловна сумела отвоевать место между мной и погнутой стенкой. Правда, наша совместная поза стала, скажем честно, еще более компрометирующей. «Так, теперь разберемся с тобой», сообщила Мария, и ее руки заскользили по моим плечам, по шее, по голове, а затем последовал вердикт, где затылок разбил в кровь, дверью приложила, когда шкаф корежила, признался я. «Тошнит», озабоченно уточнила она. «Есть чуть-чуть, понятно, мне бы до спины твоей дотянуться, там кровище было, ладно, главное, что живой», решила Мария, ободряюще потрепав меня по щеке. «Впервые чуть не потеряла ученика еще до его зачисления, позор на мою голову, позор, главное, что вас не потеряли, до моего зачисления», выдавил из себя я. «А, что это, что?» Собственно, растерянность Марии была понятна. Где-то в районе моего правого кармана весело играла модная попсовая песенка, которую я поставил на вызов с одного единственного контакта, а потом песенку продублировал виброзвонок. «Телефон мой», — ответил я. «Телефон», — обрадовалась Мария. «Так надо ответить же, и позвонить потом, и нас спасут, ага, только я до него не дотянусь», — признался я. «Он в правом кармане, я дотянусь». Мария принялась судорожно лезть мне вот прямо почти практически не туда. «Это не карман, а это?» «Да, это не карман, он должен быть левее». Судя по интонации, Мария нахмурила бровки. «Ага, нащупала, только не торопитесь», — внезапно осипшим голосом попросил я. «Просто достаньте его и включите». «Ой, нет, сбросьте, просто сбросьте». «Как это сбросьте?» — возмутилась Мария. «Вдруг важное что-то?» «Ничего, сбросьте, ставлю на громкую», — предупредила она меня, несчастная. Знала бы она, какой невыразимый ужас собирается впустить в наш шкаф. Но Мария не знала, вот и судила, видимо, обо всем со своей колокольни. «Федя», — мамин голос ворвался в темноту шкафа, которую лишь слегка рассеивала подсветка телефона. «Ты что, решил со мной не разговаривать? Почему до тебя никак не дозвониться? Мама, понимаешь, Связь есть не везде. Рассказывай мне, эта связь даже в подземке ловит. Она у тебя даже на границе была. А сейчас ты, значит, залез туда, где не ловит. Где ты такое место нашел? Мне кажется, ты просто меня игнорируешь. Ну да, залез, мам. Такое себе место, признался я, глядя, как в полутьме давится смехом Мария. Федя, я узнала, что можно подписать отказ становиться меченым. Все, что нужно, это пойти и... Мама, отказ пишется при проращивании черного сердца. Прервал ее я, а у меня боевое рождение. Оно у меня уже есть. Ты что, кричал сейчас, удивилась мама. Ты как с матерью разговариваешь? Напряженно, рявкнул я, глазами показывая Марии, чтобы та сбросила, но эта вредная женщина и не подумала меня спасти. Я слышу, что напряженно. А почему ты так напряженно разговариваешь? Я просто забочусь о тебе. Вдруг ты станешь темным, у кого сердце черное, у того и душа чернеет, понял, и не отказывайся от моей помощи. Гневно резюмировала родительница. Мам, а давай потом поговорим, устало попросил я. А почему потом? И чем тебя... Кстати, заявление об отказе не устроило, возмутилась мама, тем, что это не мой вариант, ты плохо читала, невнимательно, никто от меня уже никаких заявлений не примет, хоть отпишись, ты прежде чем советовать, сначала в вопросе разберись, не выдержал я, у меня Василиса Анатольевна разбирается, у нее муж был меченый, обиделась мама, тетя Вася в себе разобраться не могла, три любовника при живом муже одновременно, а ты хочешь... Чтобы она в законах разбиралась, повысил я в сердцах голос. Ясно, хмыкнула мама и, наконец, повесила трубку. Что, сложно было отключить, простонал я. Прости, я не могла, это очень смешно, прости. Марии понадобилось с полминуты, чтобы перестать бессовестно ржать. Веселая у тебя мама, хоть не из булатовцев. Нет, буркнул я, а то смотри, высшими случай был, когда родители булатовцы зарезали учащегося, когда он домой погостить приехал, рассказала Мария, а твоя прям, да не из булатовцев она, а из барановцев, отрезал я, закрывая тему, а это такое движение, не поняла Мария ни закрытия темы, ни моего ответа, это не движение, а бараны, как новые ворота увидят, так и долбятся в них, пока рога не обломают, ответил я, упертая она, в общем, но хорошая, понятно, так, я твоим телефоном воспользуюсь, ага, я молча кивнул. А Мария, открыв набор номера, быстро вбила цифры на виртуальной клавиатуре. Благо мой телефон был сейчас у нее прямо перед лицом. Училище имени Потапа Ратмировича Василенко в Покровске на Карамысе. Слушаем вас. Как-то нервно сообщила трубка после небольшой паузы. Лиза, это Мария Михайловна. Отозвалась проректор. Мария Михайловна, Мария Михайловна. Нам тут звонили. Голос начал отчетливо всхлипывать. Так, Лиза, соберись. Когда звонили... Передали что-то важное, уточнила Мария. Сказали, что вас найти не могут. Воскликнула Лиза и, судя по всему, залилась слезами. Ну вот я и нашлась. Преувеличенно бодро напомнила Мария. А теперь быстренько запиши этот номер и передай его Константину Петровичу Староземскому. Скажи, чтобы срочно перезвонил мне. Ясно? Последние слова госпожа проректор рявкнула так, что даже я вздрогнул. Да не дергайся ты, Мария Михайловна. «Я сейчас, я не дергалась», – испуганно залепетала трубка. «Да не ты, ай, ладно, просто сделай все быстро, Лизонька», – подытожила Мария и отбила звонок. «Ну все, остается только ждать». «Ага», – слабо проговорил я. Попытка пошевелить пальцами правой руки прошла успешно. Ну то есть пальцы шевелились. Правда, в свете от мобильника было видно, что руку чуть ниже локтя зажало погнутой дверцей, и выглядела эта рука не очень хорошо. Явно передавила сосуды. «Надо быстрее тебя вытаскивать», — заметила Мария, которая извернулась и тоже рассмотрела руку. «А то так можно и без руки остаться. Не пугайте, и так страшно», — попросил я. Телефон снова запиликал, и проректор поспешно ответила на вызов. «Маша, ты жива, с тобой все в порядке?» — прозвучал встревоженный голос Константина. И вот тут случилось волшебное преображение, уверенное в себе. Самостоятельная и независимая Мария Михайловна включила милую блондинку. «Костя, я живая, как я рада тебя слышать, а Федя жив?» Уже немного спокойнее уточнил Константин. «Жив, только его поранило. Поторопитесь, хорошо?» «Ну слава богу», вздохнул следователь. «Мы вас вытащим, только скажи, где вы?» «Мы в шкафу», очень доходчиво объяснила госпожа проректор. «В каком, идите его, шкафу?» Не понял Константин. «Металлическом». Грустно ответила Мария. «Ясно. Машенька, а Федя может говорить, передашь ему трубку, как и у любого мужчины. Терпение Константина оказалось не безграничным, и я поспешил включиться в разговор, пока уважаемая госпожа проректор не довела господина следователя до белого коленя. Константин, когда все рухнуло, мы были практически на том же ряду стеллажей, где ты нас оставил, но ушли вправо. Там служебное помещение вдоль всей стены. Мы у самого входа успели спрятаться в металлический шкаф. Я понял, где вы. Радостно отозвался Костя. Ждите. Сейчас подъедет мой зам. Мы вместе расчистим завал и вытащим вас. Что со сторожем? Удалось эту заразу подстрелить? Пуля с сердечником попал в плечо. И одну обычную пустил ему в голову. По идее, больше встать не должен. А он, кстати, куколка или тот темный, который куколок делает? Вспомнил я самый интересный, ну кроме освобождения из шкафа, вопрос. Выясним при вскрытии, но, скорее, первый вариант. Так, что еще? Воздух у вас там есть? Хватает? Да, вроде откуда-то приток идет, подтвердил я. Ранен кто? Продолжил допрос следователь. Мне слегка прилетело в спину, а потом чуть-чуть по затылку. Ну и придавило нас. Когда все рухнуло, то и шкаф помяло. В остальном? Да какое в остальном? Негодующе пропыхтела Мария. Костя, у него вся спина в крови, и на затылке тоже кровь, и руку зажала. Ну так я тебя предупреждал, не надо было с собой ученика тащить. Впервые на моей памяти рявкнул Константин. Еще секунд 10 из трубки раздавалось раздраженное сопение человека, который изо всех сил пытается взять себя в руки. А потом Костя, наконец, снова обрел дар человеческой речи. Ладно, извини, это я так, нервничаю. Держитесь, постараемся вытащить вас побыстрее, до приезда городовых. Местные жители из поселка уже доложили о стрельбе, в системе отметка есть. Федя, если мы не успеем и первыми прилетят городские службы, запомни, я тебе задним числом разрешение на ствол оформил, со вчерашнего дня, так и говори, что у тебя, мол, все есть. Да ствол я, если честно, обронил, когда мы в шкаф прыгали, признался я, он руки занимал, а магазин пустой был, да и хрен с ним, новой Маше выдадим. Просто если найдут, а там твои отпечатки, придется объяснять, но лучше. Все, вижу, подъезжает твой тезка, мой зам. Держитесь, мы с ним быстро справимся. Константин отключился. Потянулись долгие минуты ожидания. Снаружи раздавался грохот, и оставалось лишь надеяться, что нас не завалит повторно. Как оказалось, опасался я зря. Заместитель Кости виртуозно пользовался телекинезом. Спустя 10 минут обломки над нашим шкафом зашевелились, а потом, судя по звукам, осторожно поползли вверх. Чуть раскорячившись, чтобы найти опору левой руке и ногам, я подтолкнул створку шкафа, и она поддалась, открываясь вместе с моей правой рукой. Освободить конечности я не мог, поэтому решил подниматься на ноги вместе с дверью, а еще игнорировать такие неприятные симптомы, как боль и головокружение. Завал буквально висел в воздухе по частям, а незнакомый мужчина, стоявший рядом с Константином, весь вспотел, но продолжал дирижировать руками, поднимая все новые и новые обломки. Рядом замелькали знакомые лица. Урядник, первая пятерка городовых, ушедшая с ним на второй этаж. Все были в пыли, но вроде целые. Как выяснилось, пострадала только та часть склада, где были мы с Марией, и погребла она, в основном, нас же. Те городовые, которые еще до этого оказались под стеллажом, выбрались самостоятельно. Меня быстро отвели к одной из полицейских машин, усадив на заднее сиденье. Спину и голову обработали, а руку размяли, чтобы восстановить кровообращение. Мария Михайловна чисто по-женски поточила слезу в объятиях следователя. А мне оставалось только удивляться способности женщин в нужный момент переключиться из режима «я сильная», самостоятельная и независимая во «помогите достать с верхней полки конфеты, сама не дотягиваюсь». И, что немаловажно, так женщины делают лишь с теми мужчинами, которые им нравятся. Очень-очень нравятся. Абы кому свою слабость они демонстрировать не будут. И да, будь я просто мальчиком Федей, наверное, ничего и не заметил бы. Ну женщина, ну плачет. А вот память Андрея чуть ли не автоматом выдала объяснение метаморфозам, произошедшим с Марией Михайловной. Маша и Костя очень друг другу нравились, так сильно, что оставалось загадкой, почему эти двое еще не вместе. А главное, судя по их действиям и реакциям, они даже не подозревали о взаимной симпатии. И, глядя на это безобразие с печалью умудренного опытом мужика, Я все не мог понять, как же человечество не вымерло-то еще, а, как ты, Федь, ко мне подошел урядник, терпимо, или лучше тебя лекарем сдать, терпимо, ответил я, добро, вишь как вышло-то, да, урядник сплюнул, этот подлец-то хитрый оказался, да, не дурак, согласился я, наши-то все живы, да если бы, убил он Алеху, а Вася до сих пор дергается, молния его накрыла. Урядник со злостью стуканул по колесу ногой, на пустом месте, мы были на его земле, он на этом складе каждый уголочек знал, я поморщился, меняя позу, значит, не на пустом месте, и то верно, подошел Константин, быстро осмотрел меня, сейчас докину вас с Машей до училища, сообщил он, а след, удивился я, да какой след, Федь, Константин досадливо нахмурил брови, даже если бы следы сейчас не перекрыло этим сараем, все равно бы дальше пришлось без вас двоих. Маше, блин, головой надо думать, прежде чем на подобные мероприятия тащить учащихся. Сейчас бы скандала избежать. Я буду молчать, пообещал я. Все равно в рапорте указать придется, устало признался Костя. Если я напишу, что Маша сама убила преступника, мне никто не поверит. Все знают, что малая стреляет в белый свет, как в копеечку. Так что, напишите, что просто Венера стала задом к Юпитеру, и потому Марии сопутствовала редкая удача. Предложил я, заставив урядника заржать в голос, а Константина хмыкнуть и тут же принять серьезный вид. Нет уж, лучше честно напишу, что это ты был, он покачал головой. Пусть сама отдувается, в околоток бы ее за подобное на пару дней. Марию Михайловну как можно, ахнул урядник. Ну Константин Петрович, ну а что она творит-то? Тихо возмутился тот, привыкла быть незаменимой, и что все с рук сходит, вот и чудит еще больше, да, неправильно это как-то, согласился урядник, не посадите же, улыбнулся я, заслужив от Константина хмурый взгляд, нет, конечно, но так иногда хочется, признался он, ладно, Федь, давай-ка мне в машину, Маша там, а у нас тут кавалерия уже объявилась, перебираясь из одной машины в другую, я успел оценить кавалькаду спецтранспорта, нагрянувшую по наши души, машин 20 прикатило, и только 3 из них скорые, а остальные из самых разных ведомств и приказов. Костя вывозил нас окольными путями, пока его сотрудники беседовали с полицией. Меня подмывало спросить, где служит сам Костя, раз полицию называет городскими. Но, если честно, было так плохо от тряски и кровопотери, что я решил с вопросами повременить. Только слушал, как колотится кровь в ушах, и пытался почувствовать сердце. «Может, в лекарню все-таки?» – спросил Костя, поглядев на меня в зеркало заднего вида. «Лучше в училище. Наш Алексей Павлович и не такое лечил», – качнула головой Мария. Дальше ехали молча. Город проносился мимо, пустой и встревоженный. Даже яркое дневное солнце не могло разогнать эту атмосферу страха, поселившуюся в сердцах людей. Новый разговор состоялся уже при въезде в училище. И снова первым заговорил Костя, подруливая к административному корпусу. «Маша, завтра будешь мне нужна. Попробуем снова взять след». «Хорошо», не став возражать, покивала она. «Заеду, завезу тебе новый пистолет», сообщил Константин. «А пока давайте, приходите в себя, и Федю займи чем-нибудь, чтобы с собой не таскать». Покосившись на меня, следователь сразу же пояснил. «Я не против тебя, Федь, ты, молодец, без вопросов, но лучше провести все официально, чтобы тебе практика засчиталась, и Маше по шапке не прилетела. В этот раз отмажем как-нибудь, но в следующий. В общем, давайте, выгружайтесь, а я поеду заминать». Когда я уже вылезал, Костя повернулся и кинул на прощание. «И это, Федь, если будешь ездить, купи себе ствол нормальный, а цицку пусть Маша таскает». «Договорились», — ответил я и закрыл дверь машины. Автомобиль Кости с пробуксовкой рванул с места и вскоре скрылся за поворотом, а мы остались вдвоем перед административным корпусом, и вид у малой был крайне задумчивый, а еще самую малость виноватый. «Госпожа проректор Мария Михайловна, а меня сегодня еще можно зачислить?» – спросил я, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. «Ну и заодно, чтобы было, где ночевать». «Что?» – не сразу поняла малая, а потом лицо у нее приобрело осмысленное выражение. «А, да, конечно, девочки из отдела кадров уже сделали, не переживай, пойдем лучше в лекарское крыло, сдам тебя нашему лекарю». К Марии Михайловне стремительно возвращались обычный задор и самоуверенность. «Сумочку жаль, там потеряла, лежит, небось, где-то под завалами». Вздохнула она напоследок, вытравливая из себя с этими словами последние капли растерянности, а потом уверенным шагом двинулась в корпус, махнув рукой следовать за ней. И когда мы добрались до приемной, впереди снова шла настоящая госпожа проректор, а не красивая и очень растерянная женщина. Вот уж, воистину, королева преображений. Я такими талантами по жизни похвастаться не мог, как, впрочем, и Андрей. Мужчины, вообще более прямолинейные существа. Лекарь отпустил меня только через 5 часов, до конца мои повреждения он залатать не смог, но довел до состояния, которое бывает у подживающих ранений. Оставалось лишь грустно вспоминать о фантастической регенерации, которой я мог похвастаться во время роста черного сердца. Зато мне подыскали рубашку взамен утраченной, что было очень кстати. А после ужина в столовой, весьма сносного, надо сказать, я даже успел взять автобричку и заехать в гостиницу за своими пожитками. В пустую общагу меня заселил комендант, которому уже поступило распоряжение на мой счет. Он же выдал лист с персональным учебным графиком на ближайший месяц. Судя по листу, мне предстояло весь месяц мигрировать из библиотеки в павильон для теневых упражнений и обратно. Можно было, конечно, возмутиться, что в графике не предусмотрено ни выходных, ни времени для сна, но это было лишнее. В конце концов, еще успею высказать претензии лично госпоже проректору. Тем более, остальное меня порадовало. Например, комната в общежитии, которая оказалась, прямо скажем, не совсем комнатой. Здесь это называли зальным проживанием, а в мире Андрея – апартаментами. Недалеко от входа имелся личный санузел и кухонный уголок со столом, а в дальней части комнаты, отгороженной полупрозрачной раздвижной ширмой, двойное стрельчатое окно, кровать и письменный стол. В общем, можно сказать, у учащихся Василька были шикарные хоромы. С другой стороны, у многих из них наверняка были в распоряжении целые особняки. А вот мне оказалось в самый раз. В семейном гнезде мальчик Федя делил комнату с одним из младших братьев, так что здесь как раз великолепно себя чувствовал. К слову, надо будет позвонить старшей сестре, Софии, узнать, как им там живется, и что там чудит дорогая маменька. Но это я отложил на следующий день. В тот вечер мне хотелось только одного – спать. Быстро приняв душ и переодевшись, я завалился на мягчайший матрас полутораспальной кровати и вырубился раньше, чем голова достигла подушки. Том 1, глава 10, Ишимский вестник, 30 июля 2033 года. Новые отродья угрожают безопасности границ. Наш специальный осведомитель в зоне тьмы, Андрей Веленский, сообщил, что на южных рубежах появилось множество новых разновидностей отродьев. Монгольская тьма и раньше считалась опасной из-за тяги к нововведениям. Практически все современные виды отродьев впервые появились именно здесь. И, кажется, мы наблюдаем новый виток развития, который ставит под вопрос полезность нынешнего вооружения нашего воинства. Недавно я побывал на заседании Ставки Ишимского княжества. В частности, там рассматривались возможные пути развития отродья и их вредоносность. К сожалению, предсказать это развитие, оказывается, невозможно. Поэтому любая попытка обсуждения больше напоминает гадание. Тем не менее, и в Ставке, и на линии соприкосновения настроения, большей частью, оптимистические. Однако многие просят все же не забывать о том, что нашествие только началось. Пока сохраняется связь и возможность перелетов, продолжается отвод наличных сил с застав первого и второго ряда. И все надеются, что наших ребят получится вытащить из ловушки. Напомним, нашествие тьмы, начавшееся 21 июля сего года, набирает обороты. К линии соприкосновения стянута тяжелая техника и экспериментальные образцы вооружений, а также начата переброска боевых отрядов двусердых из русских владений в Северной Африке из границы со скандинавской тьмой, где сейчас наступило временное затишье. На нашей странице в сети можно посмотреть подборку видео из Чжунга, собранных нашими старательными переводчиками. Читайте также, чем закончились столкновения между родами Грибоедовых и Мясных на Урале, свидетельства очевидцев и возможные договоренности между сторонами, где купить пхарадский шелк, торговые ряды в Ишиме и пригородах, получившие первые за весь год поставки из далекой южной страны. «Софа, привет!» – первым поздоровался я. «О, это кто это звонит, боже мой!» Пропащая душонка, меченый, лишенный наследства и места в семейном склепе. Ой, у нас же нет семейного склепа. Ну тогда места на кладбище. Сестра буквально фонтанировала не пойми чем. А чего позвонил? Чего сейчас, а не через месяц? Сестренка, надеюсь, твоя язвительность всегда будет уступать твоей красоте», — миролюбиво парировал я. «Иначе как тебе может-то искать, без сопляков найду», — весело отозвалась сестра, и ее голос потеплел. «Как ты там, Федь? Жить буду, наверное, еще какое-то время», — ухмыльнулся я в ответ. «Это ведь хорошо, когда ничего не меняется, да, и хорошо, если твоя старшая сестра по-прежнему остается милой язвой, ты давай там, подольше протяни», — очень серьезным голосом посоветовала София. «И на счету накопи побольше, чтобы наследство, как помрешь, было внушительным». «Ладно, обещаю еще побарахтаться», — не выдержав, хохотнул я. «Как вы там? Мама не сильно чудит? Ну ты ее же знаешь, чудит и сильно», — сразу погрустнела сестра. «Ты не дома, надеюсь, а то вроде утро, вдруг услышит, что я звоню», — спохватился я. «Да не, не проживай, я взяла мелких и вывезла погулять в парк», — в голосе сестры проскользнула усталость. «А то маман как прямо с утра начала бузить, так и не может успокоиться, и все по поводу тебя». «Неудивительно, у нее мир перевернулся. Теперь еще долго будет в себя приходить, да уж не сомневайся», — София хмыкнула. «Долго, это не то слово, давненько я ее такой не видела, блин, плохо, надеялся, что быстрее остынет», — признался я. «Не надейся», — успокоила меня София, — «это точно надолго». «Ладно, хрен и редька с ней», — решил я. «Вы там как, деньги нужны?» «Деньги, Федя, никогда не бывают лишними», — со вздохом ответила София. «Если можешь скидывать, скидывай. Попробую мелких от мамы изолировать. Самый смак был бы их на детскую дачу отправить, но путевки в этом году очень недешевые». «А что так?» – удивился я. «Так беженцев из приграничных поселений много. Часть дач под заселение отдали. А те, что еще работают, цены до небес задрали. Теперь, чтобы ребенка туда сбагрить, надо 30 рублей выложить». «30, блин, у меня выплаты по учебе всего 70. Я тебе сейчас пришлю сотку», — решил я, — «и отправляю их на дачу. Маму-то уговоришь, придумаешь, откуда деньги. Не ссы, брателла, навру что-нибудь», — София крикнула в сторону. «Мелкие, может, еще и сложится с дачей. Они рады, печально тянут, ура, и хватаются за головы. От радости, наверное. Никто из детей не любит дачи», — ухмыльнулся я. «Но дома в ближайшие дни им точно будет хуже. Само собой. А ты, кстати, где сейчас?» — поинтересовалась София. «А мама не сказала? Я в Покровске на Карамысе», — сообщил я. «На Карамысле, бывает», — отозвалась сестра. «Ща гляну по карте, подожди». Пока София смотрела, куда меня закинула жизнь, я взял поднос и направился к раздаче. Кроме меня, в столовой других учащихся не было. Завтракали, в основном, те несчастные, кому летом пришлось по долгу службы просиживать в кабинетах штаны и юбки. Ну то есть работники Василька, не успевшие уйти в отпуск или, что еще печальнее, из него уже вернувшиеся. Нашла, вообще не так уж и далеко, 250 верст бешеной сеструхи не крюк. Оживилась тем временем София. «Ты сюда, что ли, собралась?» — удивился я. «На кой, ну как, посмотреть на рожу твою меченую?» — объяснила София, как само собой разумеющееся. «Ты не рад?» «Рад, но у тебя ничего не получится», — печально вздохнул я, тыкая на раздаче в выбранные блюда. «Да как так-то? Военное положение в городе», — пояснил я. «Выехать можно, а въехать нет, разве что по очень важной причине. Моя меченая морда в список не входит». «Не бухти, придумаю что-нибудь», — беззаботно ответила София. «Так, мелкие куда-то с площадки намылились. Я прощаюсь, на связи». «Мелкие, стоять, стоять», — я сказала, — «бояться». Я усмехнулся и сбросил вызов. В молодые годы, когда мозг был незрелым и юным, за языком я следил меньше, чем сейчас. Вот София и понахваталась от меня таких интересных словечек, что у мамы фраза «да что за слово-то такое» еще долгие годы не сходила с уст. В общем, я научил сестру плохому, и теперь она мне жестоко мстит, вымогая деньги. Впрочем, этому ее тоже я научил. Молодой был, глупый. Итак, завтрак. Кухня Руси – это блин, оладьи и отдельная песня. Поскольку местная бандитская Европа вынуждена была отбиваться от тьмы, то эпохи великих географических открытий не случилось, а вместе с ней и массового вывоза приправ из Азии и Америки. Тут даже чай вошел в моду всего лет 80 назад, когда началась какая-никакая торговля с местным чжунга, тем самым, которую Андрея назывался Китай. В общем, иностранные приправы стоили дорого, а везлись долго и с большими рисками, потому что великий шелковый путь пожрала тьма, а оттого кухня Руси была заточена на соль, Как в мире Андрея на азиатской еде рисовали перчики, так и здесь на русской кухне можно было рисовать солонки. То бишь, выбирая, чтобы поесть, надо было понимать, вон то, к примеру, блюдо будет изначально пересолено, и в этом вся соль, а вот это будет более пресным и меньше травмирует твои вкусовые рецепторы. Но, как говорится, лиха беда начала. Нередко блюда здешней Руси страдали одинаковым названием, но разным содержанием. Взять тот же борщ. Свекла на Руси появилась только в 19 веке, в этом мире, само собой, а потому борщ так и оставался продуктом на основе борщевика сибирского. И назывался этот суп борщом. Потом кто-то придумал варить его на свекольном квасе, но все еще с борщевиком, и это все еще был борщ. Ну а потом борщевик заменили свеклой, и это все еще был борщ. И даже при варке на мясном бульоне ничего не изменилось. Итого в меню местных трактиров всегда можно было найти один из борщей. А чтобы люди не путались, то один борщ был зеленым, другой – красным, третий – свекольным, а четвертый – одним из видов борща на мясном бульоне. А был еще другой суп – свекольник. И это был не совсем тот свекольник, который подавали в мире Андрея, а почти тот же свекольный борщ, но малосоленый, с добавлением лаврового листа и предварительно охлажденный. И можно было бы добраться в этом списке до щей, но одно только перечисление этих самых щей заняло бы часа три, а уж объяснение различий между ними. Зато любой подданный царства русского просто обязан был знать разницу между зелеными щами на щавеле и щавелевым супом. Иначе какой он подданный русского царства? И, честно сказать, лично мне в этом плане воспоминания Андрея сильно мешали. Может быть, его мир и мог похвастаться прекрасной поэзией, литературой, музыкой и даже порно. А в этом мире любили покушать. Но на завтрак я взял обычные сосиски молочные и кашу пшенную. Желудок сегодня утром, несмотря на молодость, честно отказался принимать что-либо тяжелое, масляное или соленое. Ковыряясь в тарелке и приложении денежного дома, чтобы отправить деньги сестре, я как-то не заметил появления рядом со своим столом молодого человека лет 20 от роду, носившему на лице тонкие усики и печать презрения к окружающему миру. «Сударь, раньше я вас здесь не видел», — заявил этот тип, разглядывая меня, словно диковинное насекомое. «И что прикажете на это отвечать? И надо ли вообще отвечать?» Так его заявления и вопросом-то не было. А значит, можно было сделать то, что сделал я — проигнорировать. Денег было не сказать, чтоб много, но и немало. Помимо тех 4000, которые мне выплатили за 3 года службы, на счет прилетело еще 300 рублей подъемных. Сверх этого, в конце месяца должна была прийти государственная выплата для учащихся. 91 рублей 18 копеек. «Сударь, я вообще-то к вам обращаюсь», — не унимался противный персонаж, все еще торчавший рядом с моим столом. «А, ну да, конечно», — как можно более рассеянно ответил я, заканчивая процедуру перевода и закрывая приложение. Дело было сделано, деньги отправлены, и теперь мелкие на 3 недели уедут прохлаждаться на детскую дачу. Если сестра обещала, что все устроит, значит, устроит, и точка. В общем, важное дело я закончил, но пора было заканчивать и с приемом пищи. До первого занятия с Марией Михайловной оставалось 10 минут. Быстро закинув в рот пару ложек пшенки, я перевел взгляд на уже краснеющего от злости типа, тщательно проживал, и только потом спокойно напомнил: «Уважаемый, вы, кажется, хотели ко мне обратиться. Обращайтесь, милости прошу». А затем закинул себе в рот остатки каши и снова начал работать челюстями, гадая, сподобится ли противный визитер перейти от предварительных ласк к делу. Ну то есть задаст ли самый важный вопрос вселенной и всего-всего-всего: «Ты кто такой, вообще?» Или же так и будет стоять. Тип предпочел второе. Хотя я видел, что внутри у него бушует ураган и безумствует буря. Но я спокойно доел последнюю сосиску, запихнул в рот целиком, также спокойно допил чай, одним глотком. А потом все так же спокойно удалился с подносом к столику с грязной посудой. И только в спину услышал злое шипение. Да что он на себе возомнил? Беда в том, что я реально представлял себе свои возможности. Судя по тому, что подошедший ко мне тип был двусердым, и возраст у него был подходящий, то это вполне мог быть какой-нибудь учащийся 3-го года обучения, с которым даже мелкий конфликт имеет шансы перерасти в мое фатальное поражение на дуэльной площадке. А после такого фиаско можно забыть об уважении окружающих на ближайшие годы. А значит, надо всеми способами избегать конфликтов, пока у меня не появится достаточно сил, чтобы выйти из них, если не победителем, то хотя бы не разбитым в пух и прах. Общество маленьких двусердых, как я подозревал, было тем еще серпентарием, и можно было стать гонимым отщепенцем на 3 последующих года, а это в мои планы не входило. Из столовой, располагавшейся в административном корпусе, я выбрался на задний двор Василька, к огромному парку, внутри которого прятались дополнительные павильоны. Слева был учебный корпус, справа – общежитие. На дорожках парка хватало указателей, подсказывающих, куда идти, поэтому в павильон теневых упражнений я попал вовремя. Под крышей квадратного здания скрывалось более десятка зальчиков, где можно было тренировать сразу человек 10. Если учесть, что Василек брал по 15 человек на курс, а курсов было 3. В общем, количество залов было однозначно избыточным. Мария Михайловна пришла буквально через минуту, с порога заявив, что «Седов, я тебе кричала». Одета она, кстати, была почти неформально, по сравнению с первой встречей, в бежевый брючный костюм из тонкой ткани и белую блузку с коротким рукавом. И я мог ее понять. Жара стояла серьезная, градусов под 40. «Простите, госпожа проректор», задумался, видимо, развел я руками. «Ладно, пошли в первый зал, с него мы всегда и начинаем». Мария Михайловна толкнула первую дверь направо от центрального прохода, а я поспешил навстречу знаниям следом за ней. Зал, кстати, оказался довольно просторным. В центре – маленький искусственный водоем, можно сказать, почти лужа, с таким же искусственным весело журчавшим водопадиком. Вокруг него – клумба, выложенная камнями, среди которых росла какая-то травка. Пол из полированных досок был выстлан тростниковыми ковриками. Вокруг водоема лежало 2 десятка подушечек, а по углам зала горело несколько светильников, похоже, масляных. При этом с улицы внутрь нагнетался воздух, создавая в помещении слабенький ветерок. Что ж, как подсказывали знания Андрея из прошлого мира, здесь я просто обязан был увидеть худосочных дам с суровыми лицами, примостивших свои сватхистханы на подушке, сложивших ноги в позе лотоса и закатывающих одухотворенный взгляд в сторону Сахасрары. Но в поле зрения наблюдалась только Мария Михайловна, которая плюхнулась на единственный стул, элегантно закинув ногу на ногу. «Располагайся», — щедрым взмахом руки предложила она. Без особых раздумий я уселся на одну из подушек, само собой, не в позе лотоса. Возможно, надо было именно в ней, но тогда мне об этом обязательно скажут. А возможно, надо вообще как угодно, и мои странно сложенные ноги вызовут много вопросов. Новая жизнь приучила меня не демонстрировать познания Андрея из прошлого мира, пока в этом не будет нужды. «Прими удобную позу», — посоветовала Мария Михайловна. Собственно, задача все та же. Почувствовать свое сердце, почувствовать черное сердце, почувствовать токтеньки. Я продолжал сидеть, глядя на Марию и пока ничего не пробуя. Потому что если я ее верно раскусил, то сейчас должно последовать продолжение. И верно. Постарайся для начала расслабиться. Попробуй найти что-то такое, что введет тебя в спокойное состояние. Ага, постарайся открыть аджну и познать ей суть дао, мысленно добавил я. Или дао, это не из этой оперы. Твоя задача состоит в том, чтобы ощутить теньку, Федя. И сделать это быстро-быстро. Сочувственно глянув на меня, сообщила Мария Михайловна, и сделав паузу, многозначительно добавила, иначе придется перейти во второй зал. От этих слов я как-то сразу напрягся, представив себе точно такое же помещение, но с каменным полом, двумя факелами и парой пыточных станков по центру. «Бррррр, понял, смогу», честно соврал я. «Ну раз понял, то приступай, а я понаблюдаю за твоими бесплодными попытками», улыбнулась малая. Первым делом я все-таки попытался нормально сесть. Те, кто пытался сидеть на подушечках, знают, что какую позу ни займи, все равно будет немного неудобно. Сидеть – это про стулья и лавки. В крайнем случае, про землю, где твоему афедрону, если немного им, так сказать, пошарить, может помочь неровный рельеф местности. А вот эти все подушечки – это не про удобство, это про тренировку терпения и отращивание каменной задницы. Но позу я в итоге нашел, наверное, не совсем ту, которая от меня ожидалась, зато вполне комфортную. В мире Андрея была картина с Аленушкой, которая оплакивала братца Иванушку. Вот так я и сел. В этом положении хотя бы ничего не затекало. Вспомнив прошлые наставления Марии Михайловны, я решил идти своим путем.